С замершим сердцем владыка вынул часть просфоры и опустил ее в потир с церковным вином. Терпкий запах свежей крови залил алтарь. Громовый удар сотряс стены. Мгновенно стемнело, словно храм снаружи накрыли темным покровом. И он, почти неверующий, вдруг по-детски испугался небесного гнева, ощутив себя маленьким и голым под копьем небесного судьи. Превозмогая сердцебиение, владыка сумел завершить службу. Колени подламывало от резкой слабости, и в перерывах между выходами к пастве Тит дважды капал ему волокордин и отирал лицо душистым уксусом. После службы владыке внезапно стало легче, и он быстро вернулся к своим неотступным заботам. Они даже радовали его, как радует выздоравливающего возвращение в привычный мир. Помогая владыке привести в порядок облачение, Тит нашептал тайную новость. Один ресофор из недавно прибывших пребывает в крайне тяжком состоянии духа, ввиду чего просит отца Нектария исповедать его.